Глава 34. Грик посигналил перед воротами, и Брейн поднял мост, с интересом наблюдая за новым средством передвижения, которое заезжало на мощенный двор. «Что скажете, командир?» – спросил Грик, выбираясь из машины. «Аппарат не молодой, но выглядит крепким», – сказал Брейн. «Как с мотором?» «С мотором порядок. Картриджа в этой системе, понятное дело, не предусмотрено, поэтому катается только на жидком топливе. Но я взял с запасом. Можем трижды проехать в долину и еще останется». «Это хорошо. Тогда давай обсудим некоторые вопросы по моему плану». «Сэр, я хотел бы поскорее решить вопрос с выносным пультом». «А сколько тебе на это потребуется времени?» 2 часа. Ладно. Ты думаешь сделать радиопередачу? Нет, лучше попроще и понадежнее, через провода. Провода могут оборвать. Оборвут, заберусь по стеночке, мне не впервой. А радиосигнал может просканировать любая сволочь. Оно нам надо? Оно нам не надо, согласился Брейн. «Ладно, занимайся, а я пока посмотрю, что можно сделать с нашей красавицей». Под красавицей Брейн подразумевал новые их приобретения. Автомобиль выглядел надежным, однако без дополнительного вооружения при здешних порядках ни на что не годился. Серьезно воевать с местными бандами Брейн не собирался. В таких противостояниях они, что называется, съели собаку, уничтожая себе подобных. Но чтобы держать их на расстоянии, необходим был какой-то весомый аргумент. Самым простым было проделать люк, усилить крышу дополнительным листом железа и на него установить пулемет, а то и пушечную турель. Однако это была чужая машина, которую еще следовало вернуть хозяину. Если машина будет без крыши, это повод для скандала, а Брейну не хотелось конфликтовать с нейтрально настроенным населением. Он подошел к пятой багажной двери и, подняв ее, осмотрел основание пола багажника. Оно было достаточно крепким, но не настолько, чтобы выдержать работу крупнокалиберного пулемета, которых в арсенале числилось 7 штук. С другой стороны, за усиление пола багажника хозяин еще и спасибо скажет. Это же не вскрытие крыши. «Так и сделаем», — сказал себе Брейн и направился в арсенал, на ходу прикидывая, что еще может понадобиться для переоборудования древнего гражданского внедорожника. В обслуживающем помещении он нашел специальную тележку-платформу, на которую можно было укладывать все, что снимали с полок в складах и арсенале. Тележка была вместительной, и Брейн уложил в нее пулемет, 5 коробов по 1000 патронов, ремонтный комплект с шурупами, дрелями и клепочным аппаратом. А еще аппарат сварки, набор приводов, платы обслуживания электроприводов, процессоры управления, джойстики и видеокамеры с просветленной оптикой. Самым сложным было найти подходящие листы стали, поскольку в арсенале имелись только бронированные – 3, 9 и 23 мм толщиной. Они легко подошли бы для того, что задумал Брейн. Вот только сверление их требовало особого оборудования – громоздкого аппарата электрохимической резки, который также имелся на складе, но его установка и настройка потребовали бы не менее суток. А такого запаса времени у Брейна уже не было. В конце концов он вспомнил о перегоночном аппарате Грига, где имелся наскоро собранный куб из толстого железа. Любая из сторон куба прекрасно подошла бы для того, что задумал Брейн. Однако согласование также могло занять какое-то время. И Брейн решил ничего не сообщать Григу до определенного момента, а потом поставить его перед свершившимся фактом. К тому времени, когда Брейн наконец разложил все необходимое оборудование и материалы, вернулся Грик. «О, лист от моего перегонного куба!» — сразу опознал он запчасть. Другого железа не нашлось, ты уж извини. Я понимаю, сэр, отмахнулся Грик. Тем более, что теперь я на довольствии. Вот именно, 200 грамм ежесуточно. 200 грамм? На лице Грига отразилось удивление и скорбь одновременно. Но это для новичков. А поскольку тебе оформили просрочку задним числом, значит, ромовое довольствие будет 400 граммов. 400 – это неплохо, признался Грик, прикинув сравнительную крепость фабричного рома и самопального. Как твои дела? Все проверил, панель работает. Осталось подсоединить концы к приводу моста, а вынести панель за стену и поставить на колышек, ну и шифр набить. И что мешает? Так мост опустить надо. А, ну это не проблема. Брейн достал ключ, щелкнул кнопкой, и мост начал вываливаться наружу, соединяя края глубокого рва. О, ну я побежал. Не спеши, я на стопор поставлю, сказал Брейн, блокируя мост в разложенном состоянии. В противном случае тот поднимался после минутного ожидания.